Глава 8. Дарваз Ерупаха. Рыжий гном Бюскер Молин появился в зале таверны в 17:45. В руке он нес фибровый чемоданчик с кричащей яркой надписью «Дроссельден Мотор Ап» на плоском черном боку. Следом спустился Рой Оловсен с яркой сумочкой на длинном ремне. «Эй, охотнички!» — зычно бросил Бюскер Молин в зал. «Ну-ка живо похватали манатки и на выход!» Из тех, кого Вольво отобрал в поход, а отобрал он всю ту же проверенную охотничью команду, истинную цель знали только Парт с Гонзой да гномы. Ну и сам Вольво, понятно. Остальные следовали за своим хозяином, не рассуждая и особо ни о чем не задумываясь. Поездка на юг сулила много нового и интересного, а разношерстные живые из окружения Вольво все как один были падки на приключения и новизну, и в этой жизни ненавидели всего лишь две вещи — безденежье и скуку. Допив пива, из-за дальнего стола поднялся мрачный полувирк Зеппелин. Ему предстояло ехать без верного Цундапа, умеющего воровать смазку. Спустились и засеменили к выходу Хольфинги саперы, Мина и Беленький. Оба несли маленькие кожаные сумки-раскладушки, наполненные лишь на треть. Дружной четверкой протопали шофера — Банник, Лазука и Ас, Люди, Типтопыч, Орк. Еще нескольких живых Вольво брал из-за своего ближайшего окружения, эльфов Иланда и Вахмистра. Черного орка Васю, старого знакомого Парда, повара-половинчика по прозвищу Жор, возможно, еще кого-нибудь. «Пард, вы готовы?» «Всегда готовы», — проворчал Пард в ответ. «Сейчас сумку вынесу». У Парда вещей было тоже немного. Компьютер, купленная коробка дискет, фонарь да зубная щетка, ну и в карманах. В одном пистолет, во втором телефон. Что еще технику нужно? У Гонза вещей имелось и того меньше. Все уместилось в карманы и хитрый потайной схрон в кепочке. Пар поднялся в номер, забрал вещи, в последний раз оглядел комнату. Вздохнул и спустился. Подслушивающие жучки передали его вздох и окунулись в тишину, нарушаемую лишь голосами в соседних комнатах, да шумом в зале и снаружи. Но жучки отдаленные звуки почти не воспринимали. Внизу Парт рассчитался с хозяином, сдал ключ от комнаты и сдержанно поблагодарил за гостеприимство. Хозяин также сдержанно пригласил останавливаться у него и впредь, если только Парт не собирается сменить образ жизни на более спокойный и менее дружный с формулами киевских властей. Парт хмыкнул. Вопреки ожиданиям, ни одной машины у таверны не оказалось. Команда охотников, галдя на ходу, сразу свернула налево и направилась к цирку. Впрочем, до вокзала тут рукой подать. Вольво справедливо решил, что и пешком дойти можно минут за 15. А охотники особой привередливостью не отличались и уж точно не страдали излишней ленью. Все повторилось в обратном порядке, как и 2 недели назад, когда Парт приехал в центр Большого Киева. Цирк, Площадь Победы, туша универмага и свеча гостиницы «Лыбедь», улочка, ведущая к галерее, сама галерея и привокзальная площадь. Ближе к вечеру на вокзале собиралось побольше народу, чем рано утром. Вечером уходили поезда на Большую Москву, в Европу, за Урал, на юг, куда предстояло сегодня отправиться и команде «Вольво». Плотной группой охотники шли к входу в вокзал. Кто-то уже купил пиво, кто-то глазел на выставленные в витринах ларьков всякости, кто-то отмахивался от назойливых торговцев порошком и самодельной водкой. Дорога. Парт уже чувствовал ее зов. Всегда перед отъездом, откуда угодно, куда угодно, в душе поднималась неясная волна радости и полузабытого детского восторга. Пард любил дороги и всю недолгую людскую жизнь колесил по Большому Киеву и соседним городам. И нигде он чувствовал себя лучше, чем в дороге. «Эй, Пард!» Гон задернул приятеля за рукав. «Давай, что ли, тоже пиво возьмем? И в дорогу надо бы...» «В дорогу надо не пиво, а водки!» Тоном знатока посоветовал Бюскер Молин. «А то в сортир замаешься бегать. Вон, у бабок, сколько хочешь». «Станем и травиться их пойлом», — Гонза фыркнул. «Я уж лучше в буфете возьму. Или прямо в поезде». Бюскер Молин оскалился. «Богатый слишком. Ну-ну, давай, бери в буфете. Впрочем, у Вольво все всегда схвачено. Он поди на всех запасе, и жратвой, и выпивкой, и патронами». — добавил идущий рядом Рой Ловсен. — Уверяю вас, судари, Вольво уже знает, какие у вас стволы и какие к ним полагаются по технике боеприпасы. У меня вообще такое впечатление, что Вольво знает все на свете, непонятно только откуда. На всех, говоришь, запасся? Парт сомнением покачал головой. Сколько же жратвы нужно на такую ораву? А что тут невозможного? Звякнул на склад, велел, чтобы вагоны все загрузили заранее. Подвез, благо грузовиков, прирученных у него навалом. Не сам, конечно, подвез, на все есть живые исполнители. А дело шефа только распорядиться. Ты не трепыхайся, Парт. Я с Вольво без малого век на охоту езжу. И не припомню ни единого повода пожаловаться. Судя по беспечному поведению команды, это было правдой. Команда радостно потребляла пиво и только что песня не горланила. «Ты сказал вагоны?» — задумчиво протянул Гонза. «Что, неужели в один все не войдем?» «Ну, считай, ушастенький», — рассудительно сказал Бюсхермолен. «В спальном 9 купе по 2 человека. Стало быть, 18 живых на вагон. А нас только из таверны тащится больше дюжины». «Не, Вольво всегда 2 вагона занимает. И правильно делает. Если едешь с комфортом, потом и работается легко, да ладно». На ушастенького Гонза давно привык не обижаться. Гоблинов среди живых было заметно меньше, чем, скажем, орков, гномов или виргов. Даже меньше, чем чистокровных эльфов. И уж, конечно, меньше, чем людей. Парт когда-то давно набрел в сетях на статистику случайных социологических выборок и почему-то запомнил ее наизусть, до последней цифры. Из 100 произвольных обитателей Большого Киева 26 люди, 12 метисы разных кровей, 10 орки, по 8 гномы и вирги, чуть больше 7, но меньше 8. Хольфинги и половинчики, тут пошла дробная, в общем-то смешная статистика. Из 100 киевлян 7,5 хольфинги, смех да и только. 7 черные орки, 5 эльфы и всего лишь 1 гоблин. Причем складывалось впечатление, что все гоблины Киева толкутся у вокзалов носильщиками или работают грузчиками у торговцев-палаточников. Недостающие 8 живых приходились на самые разные редкие расы. Боешей, сурокхов, писиголовцев, ламисов. Этих в Киеве, да и в других местах тоже было совсем мало. Наверное, Гонза был счастливым исключением. Он не стал ни носильщиком, ни грузчиком, стал техником, что даже мало кому из людей удавалось, если говорить на чистоту. К технике и науке традиционно тяготели практически все эльфы, а также многие люди и вирги. Среди гномов и орков техники были редкостью, но не исключением. А вот среди гоблинов Парт знал единственного гоблина-техника — Гонзу, и никогда не слыхал о других. Впрочем, Парт знал вообще только одного гоблина. И этот единственный оказался техником, причем очень сильным техником. Парт, тогда еще совсем сопливый мальчишка-подросток, многому у Гонзы научился, и как-то незаметно они стали друзьями, несмотря на то, что Гонза был в 6 раз старше и в 1000 раз опытнее. Погрузившись в воспоминания, Парт сам не заметил, как охотники прошли на перрон. Длинная туша поезда уже поджидала пассажиров, распахнув двухстворчатые двери пузатых цилиндрических вагонов. «Так», — сказал Бюсхермолен и остановился, — «наши вагоны 8 и 9». В тот же миг в тамбуре одного из вагонов появился Вольво и выглянул на перрон. «Ага», — сказал он довольно, — «явились. Все, надеюсь?» «Все, шеф», — бодро ответил Бюсхермолен, — «как один, в лучшем виде». «Хорошо». Вольво еще раз обвел взглядом живописную группу охотников и заглянул в листок с записями. «Парт, Гонза, сюда. Ваше купе 7-е. Брюс Ройл, ваше 3-е. Михай Саграда, 8-е. Зепелин, 6-е, кваси сексу. Триня, 2-е, там Жор. Остальные в соседний вагон, вот этот. Селитесь, как пожелаете. 1-е 4 купе наши». Команда стала деловито грузиться в вагоны, распихивать по полкам сумки и стелить пахнущие крахмалом простыни поверх полосатых дорожных матрасов. Дальнее купе 8-го вагона Вольво забил снаряжением и припасами. На юге, за Николаевом, город заканчивался, и без припасов там просто не выжить. В 3-м купе у гномов уже разлили по 1-й. Половинчик-повар мигом сообразил каких-то размороженных копченостей и консервированных огурчиков на закусь. Орк Вася притащил домашнего одесского сала и свежатины и был встречен восторженным «Умм». Гонза, подбегнув Парду, извлек из кармана куртки узкую бутылку эльфийской особой до такого разлива, что вытянулись лица даже у Иланда и Вахмистра. В общем, еще до отхода поезда третья набилась народу не протиснуться. И несмотря на то, что вещей у каждого было вроде бы и немного, на столе извлеченные вкусности не помещались. Как-то незаметно тронулись в путь, выпили заодно за удачное начало. Вскоре появились шофера из соседнего вагона, и пришлось рассредоточиться по двум купе. Часть перебралась к половинчикам, во второе. Галдеж стоял неимоверный. Чувствовалось, что команда техника любит такие поездки и намеренно, раз уж представился случай, оттянуться по полной программе. Зашел ненадолго и Вольво, вкусил эльфийской особой, жевал розовый ломтик одесского сала, довольно крякнул и потеплел взглядом. Выслушал байку Васи Секса о пивнухе на улице Немеренной, посмеялся со всеми, велел не переборщить, а к утру быть на ногах и в сознании, и удалился в свое купе. Шум в вагоне его ничуть не волновал. Пар тоже отдался шальному дорожному настроению. Пил со всеми и не пьянел. То есть пьянел, конечно, но мутная хмельная пелена держалась в отдалении, а его сознание оставалось кристально чистым и ясным. Пар с удовольствием чокался с соседями, опрокидывал чарку, хрустел огурчиком и слушал очередную историю, на которой живые кивляне были гораздо весьма. Долгая жизнь позволяет помнить массу прелюбопытнейших случаев, а народ из команды «Вольво», даже люди, успели хлебнуть на своем веку немало приключений. Парт тоже рассказал два случая. Как тащили на юг Большого Урала два мешка шалтары под видом обычного сахара, да еще через свирепые кордоны Большой Москвы, и как сходили по хмельному делу чуть не самого Бухареста на яхте друзей николаевцев Кутняка и Кепа. Слушатели вволю посмеялись. Поезд мчался на юг, почему-то держась над теми самыми загадочными двумя полосками ржавого металла. Пардых не видел, но твердо знал, что все поезда в Большом Киеве раз и навсегда привязали себя к этим полоскам незримой нитью. Он вышел в коридор и остановился у окна, положив руки на пластиковое продолговатое перильце. Цветок в горшке сбоку от окна колыхал длинным узким листиком в такт мягкому покачиванию вагона. В соседних купе продолжали галдеть и радоваться. Парт перешел чуть в сторону. За окном мелькали подсвеченные заходящим солнцем дома. Большой Киев потому и назывался большим, что тянулся от берегов Припяти чуть не до самого Черного моря. Районы города сменялись за окном. Пастор, Белая церковь, Ракитная, Мироновка. Но все это был Киев, подбрюшье центра. Ближе к Шевченко стало темнеть. Парк еще несколько раз выходил в коридор и по несколько минут задумчиво глядел в окно. Секретарша Вольво появилась из последнего, забитого снаряжением купе как раз в тот момент, когда он стоял у окна. «Зачем Вольво взял с собой эту девчонку?» – удивился Парк. «Конечно, она могла оказаться просто любовницей Вольво, если бы Вольво не был виргом». Вирги-мужчины, как правило, предпочитают женщин своей расы. В этом Парк неоднократно убеждался. На ней были коричневые брюки в обтяжку, заправленные в короткие эльфийские сапожки, и мягкая кожаная куртка, достаточно свободная, чтобы спрятать под нее пистолет. Про пистолет Парк подумал машинально. Не станет же это обаятельное создание на самом деле прятать под курткой оружие. Хотя черт ее знает. Притворяется секретарша, а на самом деле телохранитель. Такие фокусы тоже бывают, редко, но бывают. Она прошла мимо Парда, улыбнулась на ходу и исчезла в купе Вольво. Там было темно, свет не горел, никакой. Ни основной яркий, ни синеватый глазок ночника на потолке. Почему-то вспомнились слова Вольво, сказанные по телефону, мол, секретарша передает привет, персональный. Удостоился, можно сказать. Только вот непонятно за что. А непонятное всегда настораживает. Хотя в отношении этой киски настораживаться просто не хочется. Парк некоторое время задумчиво таращился на серый пластик закрытой двери с вычурной пятеркой на уровне глаз. Поезд равномерно покачивался из стороны в сторону, как шагающий по дороге великан. Глубоко вздохнув, Парк взъерошил волосы и побрел на шум. там, кажется, в который раз разливали. Охотники Вольво, хоть и выпили изрядно, держались еще очень и очень прилично. Только глазки блестели, да языки начали понемногу заплетаться. Бюскермолин из-под рыжей бородищи уже несколько раз намекал, что пора бы, пожалуй, и прерваться, а то утром кое-кого пришлось бы собирать по частям. Но едва вблизи рыжей бородищи возникала наполненная чарка, гном тут же ее опрокидывал куда-то в рыжие же дебри. И вскоре из дебрей доносилось довольное уханье. Но Парт безошибочно определил, что охотники догуливают последние минут 15 и разбредаются спать. Что-что, а дисциплинка у Вольва все же соблюдалась. Именно поэтому Вирк машинолов и позволял своим живым слегка расслабиться в дороге. Кто не умел останавливаться, вылетал из команды мгновенно. В результате остались только те, кто, стало быть, останавливаться умел. Так и произошло. Спустя четверть часа ушли шофера, обосновавшиеся в соседнем вагоне, а через полчаса утихомирились даже хольфинги, несмотря на малые размеры, весьма охочие до шумных попоек. Пард и Гонза оба в приподнятом настроении заперлись в купе, улеглись под ворсистое клетчатое одеяло, потрепались минут 10 о том, о сём, большей частью о пустяках, потому что после спиртного оба по давнему согласию о делах не заикались и незаметно уснули. Пард, засыпая, чувствовал себя просто счастливым. Он терпеть не мог тихой, оседлой жизни. Новые дела, зачастую рискованные, нужны были ему как воздух. И еще дорога. Пьянящая, не хуже эльфийской особой, дорога, тропа в неизвестность, в пустоту. Пард знал, что проживет меньше, чем живые других рас, и потому спешил жить. Втискивал в каждую секунду и минуту столько событий, сколько умещалось, и все норовил втиснуть сверх того. Иначе он просто не умел.